Привыкший к полной естественности поведения госпожи де Реналь, Жульен не видел ничего, кроме одной аффектации во всех парижанках, и при малейшем грустном настроении не знал, о чем с ними говорить. Мадемуазель де ля Моль оказалась исключением. Он перестал принимать за сухость сердца ту особую манеру держаться, которая проистекала из благородства ее манер. Иногда после обеда мадемуазель де ля Моль подолгу разговаривала с ним, прогуливаясь по саду под открытыми окнами гостиной. Однажды она сказала ему, что читает историю Добинье и Бранома. «Странное чтение», — подумал Жульен. «А маркиза не позволяет ей читать романы Вальтер Скотта». В другой раз она рассказала ему, и глаза ее блестели от удовольствия и искренности ее восхищения, о поступке одной молодой женщины в царствовании Генриха III, о котором она только что прочла в мемуарах Летуаля. Узнав о неверности своего мужа, она заколола его кинжалом. Самолюбие Жульена было польщено. Особо окруженный таким почетом, командовавшая, по словам академика, всем домом, удостоила его разговором почти дружеского характера. «Я ошибся», — стал вскоре думать Жульен. «Это не дружба, а просто потребность говорить. Я не более как наперсник в трагедии. В этой семье я слову за ученого. Примусь читать Брантома, Довинье, Летуаля, и тогда я смогу оспаривать некоторые из анекдотов, которые рассказывает мне мадемуазель де ля Моль. Я хочу выйти из роли пассивного наперсника». Мало-помалу разговоры его с этой девушкой, державшей себя с таким достоинством и в то же время так свободно, сделались более интересными. Он забывал свою печальную роль плебея-бунтовщика, находил, что она обладает известными знаниями и даже рассудительностью. В саду она выражала совсем другие мнения, чем в гостиной. По временам в разговорах с ним она проявляла такой энтузиазм и такую искренность, которые являлись резким контрастом с ее обычной манерой держаться высокомерно и холодно. «Войны Лиги — героическая эпоха Франции», — говорила она ему однажды. Ее глаза сверкали вдохновением и восторгом. «Тогда каждый сражался, чтобы добиться того, что он считал необходимым для торжества своей партии, а не из-за пошлого стремления получить крест, как во времена вашего императора. Признайте, что в этом было меньше эгоизма и мелочности. Я люблю этот век». «И Бонифас де ля Моль был его героем», — сказал он ей. «По крайней мере, он был любим. Как, вероятно, приятно быть любимым. Какая женщина в наше время не страшилась бы прикоснуться к отрубленной голове своего возлюбленного?» «Госпожа де ля Моль», — позвала свою дочь. «Чтобы лицемерие приносило пользу, оно должно быть скрытым». А Жульен, как это видно из предыдущего, наполовину признался мадемуазель де ля Моль в своем поклонении Наполеону. «Вот в чем громадное преимущество этих людей над нами», — думал Жульен, оставшись один в саду. «История их предков возвышает их над обыденными чувствами. Им не надо постоянно думать о своем пропитании. Горе мне», — прибавил он, — «я недостоин рассуждать об этих великих вопросах. Жизнь моя — это сплошное притворство, оттого только что у меня нет 1000 франков ренты, чтобы прокормиться». «О чем вы здесь мечтаете?» — спросил его прибежавшая снова Матильда. Жульену надоело постоянно презирать себя, и он из гордости открыто высказал свою мысль. Говоря о своей бедности, такой богатой особе, он сильно покраснел и своим гордым тоном старался подчеркнуть, что он ничего не просит. Никогда он не казался Матильде более красивым. Она нашла в выражении его лица ту чувствительность и искренность, которых ему часто недоставало. Около месяца спустя после описанных событий Жульен в задумчивости прогуливался в саду особняка де ля Моля. Лицо его, однако, утратило ту жесткость и глубокомысленное высокомерие, которое налагало на него постоянное сознание своей подчиненности. Он только что проводил до дверей гостиной мадемуазель де ля Моль, так как она заявила, что ушибла себе ногу, бегая с братом. «Она как-то особенно опиралась на мою руку», — думал про себя Жульен. «Или я фат, или на самом деле я нравлюсь ей. Она слушает меня с таким кротким видом, даже когда я признаюсь ей во всех страданиях своей гордости. Она, которая так высокомерна со всеми. Как удивились бы все в гостиной, если бы увидели у нее такое лицо. Такого кроткого и доброго вида у нее не бывает, несомненно, ни с кем». Жульен старался не преувеличивать значение этой странной дружбы и сам сравнивал ее с вооруженным перемирием. Всякий день при встрече, раньше, чем вернуться к тому дружескому тону, которым они разговаривали накануне, каждый из них задавал себе вопрос: «Будем мы сегодня друзьями или врагами?» Жульен понимал, что все это будет потеряно, если он хоть раз позволит этой высокомерной барышне безнаказанно оскорбить себя. «Если я должен поссориться с нею, то не лучше ли сделать это с самого начала, защищая законные права своей гордости, чем позднее, отражая презрение, которое я навлек бы на себя, поступившись личным достоинством?» Несколько раз, будучи в дурном настроении, Матильда пробовала принимать с ним тон знатной дамы. Она делала эти попытки чрезвычайно тонко, но Жульен тотчас пресекал их. Однажды он резко перебил ее. «Если мадемуазель де ля Моль угодно приказать что-нибудь секретарю своего отца, — сказал он ей, — то он должен выслушать ее распоряжения и почтительно выполнить их. Но кроме этого он не обязан говорить ей ни слова. Он не получает жалования за то, чтобы открывать ей свои мысли». Благодаря этому поведению и некоторым странным догадкам, явившимся у Жульена, рассеялась та скука, которую он постоянно испытывал в этом великолепном салоне, где всего боялись и где считалось неприличным шутить о чем бы то ни было. «Было бы забавно, если бы она полюбила меня. Но, — продолжал Жульен, — любит она меня или нет? А я совершенно откровенно говорю с умной девушкой, перед которой, как я вижу, трепещет весь дом и более всех маркиз де Круазнуа, столь вежливый, столь мягкий, столь храбрый юноша, совмещающий в себе все преимущества рождения и состояния, из которых любое наполнило бы радостью мое сердце. Он безумно влюблен в нее и должен на ней жениться. Сколько писем заставил меня написать маркиз де ля Моль двум нотариусам, чтобы уладить контракт? С пером в руке я чувствую себя подчиненным, а два часа спустя здесь, в саду, я торжествую над этим достойным молодым человеком. Ведь, в конце концов, предпочтение, оказываемое ею мне, поразительно, несомненно. Возможно, также, что она ненавидит в нем своего будущего супруга. У нее достаточно высокомерия для этого, а ко мне она благосклонна, как к своему подчиненному наперснику. Ну нет, или я сошел с ума, или она неравнодушна ко мне. Чем я холоднее и почтительнее с нею, тем более она ищет моего общества. Она могла бы делать все это с умыслом, из аффектации, но я вижу, как оживляются ее глаза, когда я появляюсь неожиданно. Неужели парижанки умеют до такой степени притворяться? Что мне за дело? Видимость за меня. И будем ею наслаждаться. Боже мой, как хороша она! Как я люблю ее большие голубые глаза, когда вижу их вблизи, и когда они смотрят на меня, как это часто случается. Какая разница между этой весной и прошлогодней, когда я был так несчастлив среди 300 грязных и злых лицемеров, и только сила характера поддерживала меня. Я сам делался почти таким же злым, как они. В те дни, когда Жульен поддавался сомнению, он думал: «Эта мадемуазель смеется надо мною. Она сговорила с братом, чтобы дурачить меня». А в то же время она, по-видимому, презирает брата за недостаток энергии. «Он храбр и только», — сказала она мне. ни одной мыслью не смеет он уклониться от общепринятого, и мне же приходится вступаться за него. 19-летняя девушка. Неужели в эти годы можно притворяться, ни на одну минуту не изменяя себе? С другой стороны, когда мадемуазель де ля Моль обращает на меня свои голубые глаза с особенным, необыкновенным выражением, всякий раз граф Норбер удаляется. Это мне подозрительно. Уж не возмущается ли он тем, что сестра его отличает одного из домашних слуг? Ведь я слышал, как герцог де Шон именно так назвал меня. При этом воспоминание гнев вытеснил у него все другие чувства. Или, может быть, у этого герцога-маньяка особая любовь к старинным выражениям? «Да, она красива», — продолжал Жульен, сверкая глазами. «Я овладею ею, а потом уйду, и горе тому, кто попытается мне помешать». Мысль эта сделалась единственным занятием Жульена. Он не мог более думать ни о чем другом. Дни летели для него как часы. Ежеминутно, лишь только он старался заняться каким-нибудь серьезным делом, мысль его оставляла, и только четверть часа спустя он приходил в себя с бьющимся сердцем, со смятенным умом и с одной мыслью: «Любит ли она меня?»